Глава 27. Кассиди, бормоча проклятие, потянулся за пиджаком. Одеваясь, он сказал: «Если Ясмин была в ту ночь в номере Уальда, она и занесла туда волокна с вашего автомобильного коврика. В сотый раз уже говорю вам, что я не видела в ту ночь Ясмин. И машину вела я сама». Клэр сидела с поникшей головой, избегая смотреть на Кассиди, но голос ее был твердым. «Я встретилась с Ясмин лишь на следующее утро, когда приехала за ней в аэропорт. Если она и была в Нью-Орлеане, то, значит, скрывала это от меня. В любом случае, воспользоваться моей машиной она не могла». «Я постараюсь вернуться от Краудера как можно скорее, никуда не уходите отсюда». Он вышел, закрыв за собой дверь. По дороге к лифту он наткнулся на Говарда Гленна. «Эй, Кассиди, я как раз собирался зайти к тебе. Что-нибудь новенькое?» «Кое-что очень занятное всплывает в этих списках вкладчиков». «Спасибо». Кассиди взял списки, которые протягивал ему Гленн, сложил их пополам и сунул в нагрудный карман. «Займусь ими, как только смогу. Сейчас я должен быть у Краудера». С этими словами Кассиди вошел в лифт. Из лифта он, не замедляя шагу, устремился в кабинет Краудера и мгновение спустя уже стоял у стола шеф. «Ради всего святого, Тони, что может быть настолько важным, что не терпит отлагательств? Я допрашиваю Клэр Лоран. Она защищает Ясмин, но чем больше я из нее вытягиваю, тем более очевидным для меня становится, что именно Ясмин и убила Уальда. Вот об этом-то мы и хотели поговорить с тобой». Кассиди, вспомнив, что стажер упоминал о каком-то посетителе, проследил за взглядом Краудера. В противоположном углу, в уютном кожаном кресле с самодовольным видом, расположился Алистер Петри. Кассиди никогда не испытывал к Петри симпатии, ни как человеку, ни как политику. Единственное, что привело Петри к власти, — это его солидные связи в политических кругах. Он хоть и происходил из старинного рода, но его фамильные корни не шли ни в какое сравнение с аристократической родословной супруги. Кассиди считал Петри чванливым занудой, который чужими заслугами и деньгами приобрел себе место в Конгрессе. А поскольку Кассиди к тому же оторвали сейчас от важной работы, он не стал скрывать своего презрительного отношения к Петри. «Привет, конгрессмен!» «Мистер Кассиди?» — холодно ответил тот на столь фамильярное приветствие. «Присаживайся, Кассиди», — сказал Краудер, резким жестом указывая ему на стул. Нервы у Кассиди были на пределе. Что-то должно было произойти, если интуиция его не подводила. Тони Краудер избегал его прямого взгляда. Это уже было тревожным сигналом. «Я позволю конгрессмену Петри самому объяснить, почему он попросил нас об этой встрече». Тони неловко закашлялся. «Когда ты выслушаешь все, тебе станет понятно, насколько это важно и срочно. Итак, сэр...» Петри начал со следующего. «Меня крайне удивили заголовки сегодняшних утренних газет, мистер Кассиди». «Да, новости ошеломляющие. Только слепой мог не заметить идентичности пули, которой была убита Ясмин, и тех, что мы извлекли из тела Джексона Уальда. По всей длине пули проходит одна и та же глубокая канавка, и ее невозможно спутать ни с какой другой. Да, одно и то же оружие. Эксперт стрелял из него, проверяя точность своих выводов. Ошибки нет. Должна быть». «Ошибки нет. Тем не менее, ваше расследование на предмет возможной связи между самоубийством Ясмин и убийством Джексона Уальда следует прекратить. Немедленно!» Он произнес это с такой педантичностью и откровенной наглостью, что Кассиди захотелось расхохотаться. Взглянув на Тони Краудера, он, однако, не заметил и тени улыбки на лице шефа. Наоборот. Оно хранило выражение суровое и непроницаемое. «Что происходит, черт возьми?» Кассиди вновь перевел взгляд на Петри. «С какой стати вы указываете мне?» «Ясмин не убивала Джексона Уальда». «Откуда вам это известно?» «Она была со мной в ту ночь. До утра». Воцарилось молчание. Кассиди опять посмотрел на Тони. Его тяжелый пристальный взгляд словно требовал разъяснений. Окружной прокурор прокашлялся. Он явно ощущал неловкость от происходящего. Краудер с горечью сознавал, что теряет уважение к Кассиди. Ведь он в отцы годился этому Петре, а распинался перед таким ничтожеством, словно тот был наследным принцем. Сегодня утром ко мне пришел мистер Петри и добровольно признался, что у него... что они с Ясмин состояли в определенных отношениях. Ну и признание, — саркастически заметил Кассиди. Мне об этом уже давно известно. Полагаю, тебе рассказала обо всем мисс Лоран, — сказал Краудер. Да. Тогда ты можешь представить, в какое неловкое положение поставит твое расследование конгрессмена Петри и его семью. Ему следовало об этом подумать самому, прежде чем шляться на сторону. Петри рассвирепел. «Переполох, который вызовет ваше следствие, будет совершенно напрасный, мистер Кассиди, поскольку, как я уже сказал, Ясмин была со мной, то есть у нее алиби». Кассиди посмотрел на него с упреком. «И вы, по всей видимости, не испытываете никакого чувства вины за ее самоубийство? Она размазала свои мозги по вашим стенам, и все из-за того, что вы оказались ничтожным лгунишкой. И что же вас заставило так низко пасть? Чувства притупились? Или испугались предстоящих выборов? А может, побоялись, что белые избиратели неодобрительно отнесутся к вашей темнокожей любовнице? Кассиди!» Тони стукнул кулаком по столу. Кассиди резко встал со стула и обрушил свой гнев теперь уже на Краудере. Это первая реальная улика, которую мы обнаружили с начала следствия. Неужели ты и впрямь думаешь, что я откажусь от нее лишь потому, что она может вывести нас на любовную связь нашего выдающегося конгрессмена? От беспечного равнодушия Петри не осталось и следа. Красный от злости и негодования, он тоже вскочил на ноги. Ясмин не была моей любовницей. Она была очень привязана ко мне, но эта страсть была односторонней. Я бы сказал, роковой для нее страстью. Лжете! У вас было взаимное чувство, пока вы не отвернулись от нее. Она была крайне навязчивой особой. Что за чушь? Она употребляла наркотики. Вскрытие, проведенное доктором Дюпюи, доказывает, что единственным лекарством, присутствовавшим в ее организме, был аспирин. Ясмин, к тому же, явно не была согласна с моей позицией по... О, готов спорить, что вы достигали согласия по всем позициям. Какую вы предпочитали, сверху или снизу? «Кассиди, я не потерплю этого!» — взорвался Краудер, тоже вскакивая со своего кресла. «Я не позволю оскорблять в моем кабинете господина конгрессмена! Он пришел сюда с чистосердечным признанием, которое я склонен расценить как большое личное мужество!» «Я не могу поверить, Тони!» — воскликнул Кассиди. «Ты что же, собираешься спрятать это под сукно, притворившись, что результатов баллистической экспертизы попросту не существует?» «Нам обоим хорошо известно, что эти результаты неубедительны. Кроме того, конгрессмен говорит разумные вещи, выслушай его». «Но почему, Тони?» Кассиди готов был взорваться от гнева. «Он убедил меня, что у Ясмин не было мотива для убийства Уальда». Кассиди повернулся и уставился своим тяжелым взглядом на Петри. «Что ж, вам слово. Валяйте!» Петри одернул полу пиджака и приосанился. «Ясмин воспринимала Джексона Уайльда как шутку», — сказал он. И хотя тот и называл французский шелк порноизданием, она всерьез не реагировала на это. Для нее он оставался комической фигурой, вот и все. Она даже поддразнивала меня за то, что я принимал его как почетного гостя нашего города. «О, да! Вы большой специалист по части лизать задницы! Кассиди, замолчи!» Но он не обратил внимания на окрик Краудера и пошел в атаку на Петри. «Вы чувствовали себя как дома, сидя на его подиуме. Вы такой же говнюк, как и он. По-моему, Уальд был воплощенным Алистером Петри в рясе. Как и вы, он был самодовольным, эгоистичным человеком, чьим единственным талантом было дурить людей». Петри побагровел, но голос его сохранял спокойствие. «Вы можете сколько угодно оскорблять меня, но факт остается фактом. Ясмин была со мной в ту ночь, когда был убит Джексон Уальд. Где вы были?» «В Даблтри». «Вы провели всю ночь в Даблтри, и ваше отсутствие не вызвало никаких подозрений миссис Петри?» «Я часто остаюсь на ночь в городе, если допоздна засиживаюсь на работе, а рано утром уже назначена очередная деловая встреча. Ночуя в отеле, я экономлю время, и это дает мне возможность хоть немного выспаться. Да, еще возможность обмануть жену. Я пытаюсь говорить с вами на чистоту, — со злостью воскликнул Петри. Я же признаю, что был с Ясмин в Дабл-3. Я проверю это. Не сомневаюсь. А как вы объясните, что из ее револьвера был убит Джексон Уальт, если не она нажала на курок? Может быть, я попробую пролить свет и на это? Будьте так любезны. После столь саркастического замечания Петри решил обращаться непосредственно к Краудеру. Ясмин при мне нашла свой исчезнувший револьвер. Нашла? Да. Она была очень удивлена, обнаружив его на дне сумки, с которой пришла. Она сказала, что уже считала его утерянным. Может, потеряла где-то в дороге между Нью-Орлеаном и Нью-Йорком. Кассиди мысленно выругался. Все это в точности совпадало с показаниями Клэр и рушило его версию ко всем чертям. Тем не менее, он не оставлял своего задиристого тона. «Я вам предлагаю опросить всех, у кого мог быть доступ к сумке Ясмин», — сказал Петри. «И прекратить тратить время на расследование ее похождений в ту ночь». «Что вам, безусловно, будет только на руку, не так ли?» Спокойно отреагировав на колкость Кассиди, Петри потянулся к своему портфелю. «Расследование преступления и подготовку обвинения я оставляю вам, мистер Кассиди». Он слегка улыбнулся. По сути дела, я избавил вас не только от лишних трудов, но и от публичного позора. Я вовсе не обязан был приходить к вам и заявлять о том, что провел ту ночь с Ясмин. Но я счел это своим гражданским долгом. Во всяком случае, деньги налогоплательщиков не будут в очередной раз пущены на ветер. На самом-то деле печетесь вы о себе, — с ядовитой усмешкой произнес Кассиди. Вы признались нам в том, что были любовником Ясмин только за тем, чтобы не распространяться об этом перед своими избирателями.